Гера-владычица быстро всходила на Гаргар высокий, Иды горы на вершину. Увидел ее громовержец, только увидел, и страсть обхватила могучую душу тем же огнем, с каким насладился он первой любовью, первым супружеским ложем от милых родителей тайным. Встречу супруги восстал громовержец и быстро воскликнул: «Гера, супруга, по что же ты шествуешь так от Олимпа? Я ни коней при тебе, ни золотой колесницы не вижу». Зевсу, коварствуя сердцем, вещала державная Гера: «Я отхожу, супруг мой, к пределам земли даровитой видеть бессмертных отца Океана и матерь Тефису. Боги питали меня и лелеяли в собственном доме. Их я иду посетить, чтоб раздоры жестокие кончить. Долго, любезные сердцу, объятий и брачного ложа долго чуждаются боги. Вражда им вселилась в души. Кони при мне у подошвы обильный потоками иды ждут. И оттоли меня и по суше помчат, и по влаге. Но сюда я, Кранит, прихожу для тебя от Олимпа. Ты на меня, у супруг, не разгневался б, если безмолвно в дом отойду океана, глубокие льющего воды». Быстро ответствовал ей воздымающий тучи Кранион: «Гера, супруга, идти к океану и после ты можешь. Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Гера, такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной в грудь не вливалась мне и душою моей не владела. Так не любил я, пленяся молодой Иксиона супругой, родшую мне Перифоя советами равного богу. Не дана ей, прельстясь белоногой Акрисия тщерью, родшую сына Персея, славнейшего в сонме героев. Не владея младой знаменитого Феникса тщерью, родшую Криту Миноса и славу мужей Радаманта, не прекраснейший смертный, пленяся Алкменою Фивах, сына родивший героя, великого духом Геракла, даже Семелой, родившую радость людей Диониса. Так не любил я, пленясь слепокудрой царицей Деметрой, самую летою славной, не даже тобою, о Гера, ныне пылаю тобою желания сладкого полный».